Глава 11. Андрей. Это крыло комплекса практически пустое. В вечернее время у нас функционируют только групповые занятия и тренажерный зал. До закрытия остается 1,5 часа, которые я планирую посвятить занятию с Коваль. Я освободился еще в 2 дня, но не поленился вернуться сюда обратно. Пусть стерва не считает, что я играю только по ее условиям. Выходку с номером телефона я схавал, но это не значит, что забыл. Я отправил время занятия ей в мессенджере, которое было прочитано. Но слишком упрямая Коваль не посчитала нужным что-либо ответить. Не уверен, что она придет. В ее крови слишком много бунтарского яда, лишающего возможности предугадать ее действия. За окном моего кабинета начинает смеркаться, погружая офис в полумрак. Стучу пальцами по столу и бросаю взгляд на часы. 7 минут от начала занятия должно хватить, чтобы стерва уяснила. Я тоже умею быть принципиальным. Ударяю ладонями о поверхность стола и резко поднимаюсь. Иду по темному коридору, потому что охрана уже погасила освещение этой части спорткомплекса. Я попросил оставить лишь второстепенный свет в бассейне, подсвечивающий воду и периметр помещения. И сделал я это не в качестве радеющего за экономию электричества. Мой внутренний движок ускоряется с каждым приближающимся шагом. Это волнение мне нравится и пугает одновременно. Меня радует, что после Тони я еще могу чувствовать кому-то влечение, но пугает, что это влечение направлено в сторону девушки, с которой, в принципе, у нас ничего не может случиться. Коваль, очевидно, не мой формат. Я не потяну ее. И не сколько в материальном плане, сколько в моральном. Мне за 30, и когда все твои друзья уже давно переженились и нарожали целый палисадник детей, то ты единственный в компании кажешься бракованным и не к месту. Наши дружеские встречи сводятся к семейным вечерам, где в большинстве случаев обсуждаются зеленые какашки и прочая детская херотень. Не скажу, что я страдаю от своей холостяцкой жизни, но все чаще я стал ловить себя на мысли, что не прочь с мужиками обсудить долбанные поделки в детский сад. Мы расстались с Антониной чуть больше 3 месяцев назад, как раз из-за этого. Я хотел семью, а она меня, без обязательств, совместного проживания и общего бюджета. Карьера, деньги, путешествия, секс – это все, что ей было необходимо. И понимаю, откуда в моей голове появилась раздражающая щепка в виде Алисы Коваль, мешающая другим мыслям и занявшая слишком много места собой. Она еще хуже, чем Тоня. Коваль – тот тип женщин, с которыми находиться рядом, сродни с пробежкой по минному полю. Рванет так, что свою душу ты будешь собирать по частицам, разбросанным на 100 километров. Но дело в том, что телу и сердцу плевать. Они выбрали ее. Толкаю дверь и вхожу в бассейн. Оглядываю помещение на присутствие одной заразы. Аромат ее духов подавляет резкий запах хлорки. И если это не помешательство, то она должна быть здесь. Но на бортах никого нет, и на тумбах тоже. Тревожное ощущение сковывает мышцы. Тихие рваные всплески воды заставляют ускориться и рвануть к воде. Сохранившиеся на подкорке воспоминания пробиваются сквозь толщу пыльных пластинок, сложенных в нейронах мозга, и отправляют меня в детство, где 6-летним пацаном в деревне у родственников я в одночасье понял, кем стану в будущем. Я бегал в трусах по берегу и выл от ужаса, когда на моих глазах тонул соседский мальчишка. Мне 31 год, но я до сих пор помню тот страх перед неизбежностью. Когда проклятая воронка затягивает беспомощное детское тельце, и все твои деревенские товарищи без оглядки бросаются на помощь к утопающему, а ты, единственный городской, стоишь по щиколотку в противном иле, и винишь себя за то, что до сих пор не научился плавать. Ты, как трус, топчешься на берегу и ревешь от того, что не можешь ничего сделать. В То лето я окончательно решил, что буду спасателем. Вернувшись домой в город, я уговорил родителей отдать меня в спортивную школу по плаванию, где спасателя из меня не сделали, но воспитали неплохого спортсмена. Вот и сейчас, спустя 25 лет, приближаясь к воде, я чувствую страх. На второй дорожке вижу бултыхание и хаотичные взмахи рук. Когда голова Коваль скрывается под водой, я прямо в обуви бросаюсь в бассейн, не задумываясь, что это может быть очередным организованным представлением для меня. Ныряю под водную гладь и за считанные секунды оказываюсь рядом с Алисой, выталкивая девчонку из воды. Я держу ее голову на поверхности, давая возможность набраться глотков необходимого воздуха. Меня трясет так, что зубы ударяются друг о друга. Алиса кашляет, отплевывая воду, и судорожно дышит. «Все хорошо, Алиса, дыши ровно. Я здесь. Все позади, слышишь?» Срываю с нее стягивающую голову резинку. Волосы каскадом рассыпаются по воде и тут же намокают. Глажу по мокрым волосам, успокаивая. Алиса впивается ногтями мне в плечи, но я не чувствую этой боли. Я чувствую иную. Только сейчас осознание того, что я мог не успеть, закатывает меня в бетон. Коваль кашляет, задыхаясь. В моих руках ее хрупкое тело вибрирует и сотрясается крупной дрожью. Ее глаза беспомощно бегают по мне и к кафельным стенам помещения. В них страх и паника. Подбородок дрожит, а спрятанные под водой ноги бездумно мечутся, будто она до сих пор борется со стихией. Сцепляю руки Алисы у себя на шее, а ее ноги инстинктивно оборачиваются вокруг моей талии. Плавно подплываю с ней к бортику, попутно нашептывая слова успокоения. Одной рукой держу за поручень металлического трапа, ведущего из бассейна. Другой придерживаю девушку за спину. Она висит на мне, как детеныш-обезьянка, а я вместе с ней вылезаю из воды. Шлепаю аккуратно по скользкому кафелю, дыша девчонке в мокрую макушку. Ее лицо уткнуто мне в место между шеей и ключицей, и я чувствую ледяное покалывание от того, насколько холодно она дышит. Я несу ее на спортивную скамью и наклоняюсь, чтобы уложить. Осторожно укладываю девчонку, которая неожиданно впивается в меня испуганным взглядом, когда я пробую отстраниться. «Нет, не уходи!» Алиса хватает меня за руку, не давая разогнуться. Я только возьму полотенце и приду. Мягко кладу ладонь на поверхность ее ледяной руки, давая понять, что не брошу. «Нет, я прошу тебя». Алиса приподнимает голову и смотрит так пронзительно глубоко, что я теряюсь в пространстве. Из легких вышибает воздух, и нечем дышать уже становится мне. Ее бледное лицо и синие губы близко. Не понимаю, когда Коваль обхватывает меня за шею и притягивает к себе с такой силой, что я практически укладываюсь на девчонку сверху. Грешная верхняя губка призывно зовет. Я смотрю на ее рот и тянусь согреть его своим жадным горячим поцелуем. Но Коваль уворачивается, отталкивает и усаживается верхом. Она смотрит мне в глаза, а я на ее губы и не понимаю, почему они еще не на моих. Я вновь тянусь к ним, но слышу лишь треск своей мокрой футболки, которую Алиса с ожесточением рвет на моей груди. У меня отказывают мозги окончательно, когда я в ответ разрываю купальник Алисы. Она мычит, словно ей больно. Но ей ни черта не больно, а вкусно, когда языком она проводит по моим мышцам грудной клетки. Я точно в огненном аду, потому что то, что сейчас происходит, дьявольски горячо и остро. Ее дыхание сбивается. Теперь мы дышим одинаково учащенно. Оттягиваю за волосы девчонку назад, слегка задрав голову. Она смотрит на меня с вызовом, изогнув губы в усмешке. Трогаю ее лицо взглядом, шаря по нему жадными глазами. Когда Алиса проводит языком по своей верхней губе, срываюсь и тянусь ее облизать. Но попадаю в скулу. У меня нет времени и желания мозговать сей факт, когда руки дьяволицы вовсю справляются со шнурком моих шорт. Алиса, стану я, ощущая прикосновение к изнывающему стояку. Я еще пытаюсь нас остановить, хотя понимаю, что это лишь хреновый образец моего джентльменства. Ютин, просто давай сделаем это. Мне нужно, слышишь? Ее холодная рука на контрасте с пожаром в трусах взрывают меня изнутри. Припадаю к желанной груди и беру в рот острый сосок, погружаясь в водоворот неистового желания. Сжимаю ягодицы, не задумываясь, что оставлю на них красные пятна, потому что хочу, чтобы они на ней были. Только мои руки и только я. Вздрагиваю и прихожу в себя, когда получаю ощутимый шлепок по щеке. Без рук. Она дышит, как выигравшая дистанцию спортсменка. «Просто, твою мать, сделай то, что я прошу!» Орет мне в лицо и еще раз херачит по нему, отрезвляя. Безумие в ее глазах передается мне. А иначе как назвать то, что я сдвигаю полоску нижней части купальника и ныряю пальцами в нее? Алиса выгибается дугой, и в свете тусклой подсветки и искристой водяной глади эта девушка выглядит как мой персональный рай. Ее вращательные движения бедрами прямо на моем твердом стояке вышибают окончательно остатки разума. Ее стон, отражающийся от стен, эхом ударяет по голове и озаряет пониманием, что сейчас на нас смотрят несколько камер. Быть порнозвездой я не рассчитывал, поэтому под недовольное мычание стаскиваю безумную коваль с себя и хватаю за руку. Поправляю на себе шорты и срываю рваную футболку. Тяну девчонку к выходу, по пути прихватываю ее полотенце и набрасываю на оголенные плечи.